Сведения о праведном Максиме, тотемском чудотворце. Память 16-29 января. Праведный Максим был священником в городе Тотьме в первой половине 17 века. Он именовался Максим Макарьев, сын попов. Поставленный в иерея в течение 45 лет, он проходил добровольный подвиг юродства Христа ради и пребывал в непрестанной молитве, в посте, наготе, совершенно пренебрегал заботами о своем теле. Праведный священный иерей Максим уже при жизни своей был отличен благодатными дарами от Бога. Он почил в глубокой старости 16 января 1650 года и был погребен при Воскресенской Варнинской церкви города Тотьмы. Труженическая и святая жизнь его и чудесное исцеление, истекавшее от его гроба, послужили побуждением к составлению письменного сказания о нем, но сказание это сгорело в пожаре Воскресенской церкви в 1676 году. Позднее утрачено и составленное в 1680 году новое сказание. Между тем, чудеса у гроба праведника продолжались. В 1715 году священник Воскресенской церкви Иоанн Рахлецов с приходскими людьми обратился к архиепископу Великоустюжскому Иосифу с просьбой разрешить им поставить гробницу над мощами святого Максима в Параскевьевской церкви, над всеми мощами построенный и положить на гробнице образ святого. Владыка дал свое разрешение и благословил служить молебны, как прочим угодникам Божиим. В то время были еще всем памятны чудеса, совершавшиеся у места погребения праведного Максима, и чудеса эти были изображены на клеймах, украшающих гробницу угодника Божия. В 1680 году житель Тотьмы Борис Тимофеев Тарунин заболел лихорадкою и лежал полгода расслабленным. Когда он призвал на помощь праведного Максима, тотчас получил исцеление. В 1691 году крестьянин Арефа Малевинский 9 недель не вставал с постели от лихорадки. Когда же стал призывать на помощь святого Максима, болезнь его совсем прошла. Крестьянин Федор Васильев Мамашов 9 лет был нездоров и находился в расслаблении. Ночью, на 5 ноября 1703 года, он видел во сне, будто старый человек в одной рубашке подошел к его постели и сказал ему: «Феодор, перестань скорбить», и, взявши его за плечо, повел в церковь и велел приложиться к надгробию праведного Максима. Пробудившись, Феодор почувствовал себя настолько здоровым, что мог пешком отправиться к Воскресенской церкви для поклонения гробу своего целителя. Анна Яковлева Татаурова в 1705 году в течение месяца была в выступлении ума. Ночью во сне явился ей праведный Максим и велел отслужить 2 панихиды над его гробом, обещая ей зато выздоровление. Пробудившись, больная пришла в сознание и стала просить, чтобы ее свезли к гробу праведного, где она по совершении панихид тотчас же почувствовала себя совершенно здоровой.